Часть вторая. Однако в жизни поэт не казался глубокомысленным и погруженным в мрачные раздумья. Напротив, Тютчев был легким, светским, остроумным. Родился Федор Иванович Тютчев 5 декабря, 23 ноября 1803 года в селе Овстук Брянского уезда Орловской губернии в родовитой дворянской семье. Зимы Тютчевы проводили в Москве, а лето в своем Орловском имении или в подмосковной, селе Троицком, в теплых станах. Жили они широко и весело. С самых первых лет, пишет первый биограф поэта Аксаков, Тютчев оказался в семье каким-то особняком, с признаком высших дарований, а потому тотчас же сделался любимцем и баловнем всех окружающих. Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на образовании его характера. Еще с детства стал он врагом всякого принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой работы. К счастью, ребенок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава, чужд всяких грубых наклонностей. Все свойства и проявления его детской природы были скрашены какой-то особенно тонкой, изящной духовностью. Дома говорили в основном на французском языке, иногда на немецком, хотя при этом соблюдали все обычаи православной старины. Будущий поэт возрастал в чуждых языковых стихиях, но русский остался для него языком души. Когда Федору исполнилось 10 лет, в доме появился учитель, молодой и восторженный литератор Семен Раич, уже приобретший некоторую известность своими переводами римских и греческих поэтов. Правда, известность эта была отчасти комического свойства, ибо переложения Раича порой поражали нелепостью. Так стих из поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо о Готфриде Бульонском он перевел следующим образом: «Вскипел бульон, течет во храм». Но все искупалось его любовью к литературе, которую он и привил способному ученику. Во времена отрочества Тютчева русская литература находилась еще в младенческом возрасте и могла похвалиться всего лишь двумя великими поэтами – Ломоносовым и Державиным. Торжественность и величавость русской поэтики по наследству передалась и Тютчеву, но юноша рано узнал и немецкую литературу, полюбил Гёте и Шиллера, он читал их в подлиннике, и они вдохновляли его. Тютчев начал сочинять стихи в 12 лет, в основном на случай, любезному папеньке, на новый 1816 год. 14 лет Федор перевел порядочными стихами послание к меценату Горация. Восторженный Раич представил это произведение юного поэта Московскому обществу любителей русской словесности. Перевод был одобрен и напечатан в трудах общества, а сам Тютчев почтен званием сотрудника. Это был первый и последний литературный успех поэта. Больше, чем он сам, торжествовал Раич. Наставник понял, что хотя самому ему не удалось стать великим поэтом, зато он послужил повивальной бабкой юному гению. 16 лет, без двух недель, Федор Тютчев поступил в Московский университет на словесное отделение. Он уже и до этого в сопровождении Раича посещал некоторые лекции, но постоянные занятия претили вольному юноше, и он постарался закончить учебу как можно быстрее. В день своего 18-летия он, досрочно сдав экзамены, был выпущен со званием кандидата словесных наук. Родители желали, чтобы сын пошел по дипломатической стезе и надеялись на протекцию влиятельного родственника, графа Остермана Толстого, жившего в Петербурге. Так что Федор в сопровождении верного дядьки Николая отправился в столицу, где поступил на службу в коллегию иностранных дел. Вскоре Тютчев был причислен к русскому посольству в Баварии и в июне 1822 года покинул Россию ради дипломатической службы. Оказалось, что на целых 22 года в отпуск он приезжал за это время лишь 4 раза, да и то ненадолго. Великий праздник молодости прошумел в чужой стране. Тютчев быстро стал желанным гостем в салонах Мюнхена, Берлина, Парижа, блистая своим неповторимым остроумием. Он впитал в себя европейскую культуру, читал немецких философов и французских писателей, на равных беседовал с философом Шеллингом, оказавшим немалое влияние на мировоззрение поэта. Он познакомился с Генрихом Гейне и переводил его стихи, а Гейне вряд ли подозревал, что перед ним не просто молодой дипломат, но равный ему поэт. В эти годы на чужбине ему очень редко приходилось беседовать по-русски. Дядька Николай прожил с Бурчуком только 3 года, а потом заболел и умер. Обе жены поэта были немками, и только вторая из них на склоне лет научилась немного читать по-русски, именно для того, чтобы прочесть стихи мужа. Даже дети Тютчева от обоих браков не могли до конца дней избавиться от акцента. Тем чудеснее кажется то, что все это время он писал русские стихи и, как бы сам того не желая, стал одним из величайших русских поэтов. Он сберегал русскую речь для самого важного и заветного, для поэзии. Дипломатическую карьеру Тютчева нельзя назвать особенно успешной. Начальство не вполне оценило его блестящие способности, а, возможно, именно этот блеск и помешал продвижению по службе, где требовались беспрекословное послушание и прилежание, которым поэт никак не мог похвалиться. Вершины дипломатической карьеры он достиг в 1837 году, когда его назначили первым секретарем русского посольства в Турине, где Тютчев страшно скучал и тосковал по Германии и России. В 1838 году произошло роковое событие. Нашедшим из Кронштадта в Любек пароходе Николай I, на борту которого находилась жена Тютчева, Элеонора, с детьми, случился ночной пожар. На том же корабле плыл и молодой Иван Тургенев, который впоследствии стал инициатором издания первого сборника Тютчева. И Тургеневу, и Тютчевым каким-то чудом удалось спастись. Но Элеонора не перенесла ужасного потрясения и вскоре скончалась от нервной горячки. Тютчев за одну ночь посидел у гроба жены. Он был в смятении. Уже некоторое время он любил другую женщину, свою будущую вторую жену. Скорбь и любовь к обеим женщинам разрывали его сердце. Через год порывистый и нетерпеливый Тютчев совершил непростительный для дипломата поступок. Стремясь в Швейцарию, чтобы поскорее заключить брак с Эрнестиной, поэт не дождался разрешения на поездку, а просто запер посольство на замок и умчался, пренебрегая своими служебными обязанностями. За это его исключили из числа сотрудников Министерства иностранных дел. Жизнь на чужбине удивительным образом только обострила любовь поэта к России, укрепила веру в ее высокое предназначение. Это поражало многих, и в особенности Петра Чаадаева, который недоумевал, как можно быть совершенным европейцем и в то же время не презирать свою отсталую родину. Но Тютчеву Россия казалась издалека таинственной, мистической, неподсудной рассудку. И он гениально впечатал в века кредо религиозного отношения к ней. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать. В Россию можно только верить. Эту формулу все знают на зубок, но, тем не менее, она остается загадочной. Возможно, Тютчев имел в виду лишь грандиозность, непостижимость и уникальность роли, России как предводительницы славян и спасительницы мировой культуры. К этой миссии она предназначена высшим разумом, Богом, и эта ее роль неохватна для нашего ума. Но поэтическое высказывание всегда глубже намерения автора. Ведь верить можно только в нечто неочевидное, непостижимое. А Россия, та, что вокруг нас, вовне, Россия как пространство, вполне очевидна. Но есть еще и Родина внутри нас, и вот она действительно непостижима, неизмерима, как наше собственное «я». И любовь к ней не подсудна разуму, общему аршину. Другое стихотворение Тютчева объясняет нам, что Россия мыслима как особая и святая земля именно в силу пережитых ею многих страданий и выстраданного смирения. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Тютчев, живя за границей, теперь уже как частный человек, окончательно осмыслил идею особого пути России, писал и публиковал в иностранных журналах статьи на эту тему. Он самостоятельно пришел к тем же выводам, что и славянофилы, в эту эпоху набиравшие силу на родине. Славянофилы не могли принять европейский путь развития, цивилизацию, основанную на экономическом порабощении вроде бы свободного человека. Они надеялись, что Россия избежит капитализма и сможет создать на основе общины идеальное православное общество. Тютчев же, более того, верил в панславизм, то есть в то, что славяне смогут объединиться под эгидой России и стать проводником всего человечества в мир полной любви и доверия, свободного труда. Он надеялся, что Россия вспомнит свою крестную мать Византию, отвоюет у турок бывшую византийскую столицу Константинополь, Стамбул, и оттуда будет править славянским миром. Однако, как только он пытался выразить эти идеи в поэтической форме, стихи его превращались в своего рода агитки и становились удивительно слабыми. Настолько, что когда читаешь их, в авторство Тютчева почти невозможно поверить. Глубочайший поэт, великие стихи которого напитаны живыми подземными водами, ключами духа, вдруг становится плоским, слагая патриотические гимны, взращенные на гидропонике готовых теорий. Таково, например, стихотворение «Русская география». Москва, и град Петров, и Константинов град, вот царство русского заветной столицы, но где предел ему, и где его границы, на север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат. Семь внутренних морей и семь великих рек, от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек. Или такие верши. В доспехи веры грудь одень, и с Богом исполин державный, о Русь, велик грядущий день, вселенский день и православный. Муза явно отворачивалась от поэта, когда он пытался поставить свой божественный дар на службу политики. В 1843 году Тютчев с семьей вернулся в Россию и поступил на службу в комитет цензуры иностранной. На этой странной для поэта должности он всячески пытался ослабить тиски чудовищной цензуры, буйствовавшей в Николаевской России, Так все книги, привозимые путешественниками из-за границы, изымались на таможне и пересылались в местные цензурные комитеты для проверки. Тютчев отправил по начальству записку о необходимости смягчить этот гнет. Его призыв отчасти был услышан. Изымать стали не все книги, а только выпущенные эмигрантскими издательствами. Вскоре Тютчева даже назначили председателем комитета, но поразительно, что, будучи цензором, Тютчев и сам подвергался цензуре. Однажды вычеркнул чрезмерно патриотические строки из его стихотворения сам Николай I, имевший склонность к цензурированию. Ведь он, как известно, вызвался стать личным цензором самого Пушкина. Слишком пристальное внимание царя к поэме «Медный всадник», из которой он вычеркивал целые строфы, привело к тому, что Пушкин при жизни так и не опубликовал ее. Однако строки Тютчева царь вычеркнул не за вольнодумство, как у Пушкина, а за излишне патриотическое рвение, за явную и опасную мечту о Константинополе, что могло вызвать нежелательные отклики иностранных держав. Никто не должен быть большим патриотом, чем сам император. В эти годы Тютчев довольно близок к царскому двору. Одна из его дочерей становится фрейлиной императрицы. Сам он блистает в светских гостиных и литературных салонах остроумием, за которое свет прощал ему некоторую небрежность в одежде, вечно растрепанные седые волосы, рассеянность и странность. И все же здесь он был не вполне своим. Один из друзей Тютчева, князь Мещерский, вспоминал. Он всюду казался случайно залетевшую птичкой. Тютчев по возрасту принадлежал к пушкинской эпохе, но в силу разных обстоятельств и отчасти по своей воле он стал известен как поэт только во второй половине XIX века. На литературной арене он появился, перепрыгнув через 2-3 поколения. В 1854 году Иван Сергеевич Тургенев с помощью детей Тютчева собрал его стихи и издал первую книгу поэта. Другой великий поэт той эпохи, Афанасий Фет, приветствовал выход этой долгожданной книги такими словами: «Вот наш патент на благородство. Его вручает нам поэт. Здесь духа мощного господства, здесь утонченной жизни цвет. В сыртах не встретишь геликона, на льдинах лавр не расцветет. У чукчей нет анакреона, к зырянам Тютчев не придет. Но муза, правду соблюдая, глядит, а на весах у ней вот эта книжка небольшая, томов премногих тяжелей». Фет выразил здесь очень важную мысль о том, что народ, породивший такого поэта, как Тютчев, может считаться благородным и великим. Жемчужина не может вызреть в болоте или луже. Книга имела некоторый успех. Поначалу среди знатоков и страстных любителей поэзии, каких во все времена было не так уж много, Лев Толстой прочел ее не сразу после выхода, а только через 2 года, вернувшись после Севастопольской осады, и, по его собственным словам, просто обмер от величины его творческого таланта. Тютчев стал его любимым поэтом. Но главным содержанием жизни Тютчева в этот период стала роковая любовь к Елене Денисьевой. Они познакомились в 1850 году в Смольном институте, где учились 2 дочери поэта. Елене, родственнице институтской инспектрисы, было 24 года. Красивая, с характером пылким, с идеалистическим взглядом на жизнь, напоминавшая героинь еще не написанных книг Федора Достоевского, она отчаянно бросилась в любовь, пренебрегая и мнением света, и осуждением родных. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день. Продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность. Чуть смещенный, изысканно замедленный в четных строчках ритм придает этому пронзительному и горькому стихотворению особое очарование. В нем Тютчев прекрасно сказал о двойственности своих чувств. И действительно, эта любовь принесла и страдания, и блаженство. Он постоянно мучился, терзался чувством вины и перед Еленой, и перед женой Эрнестиной, с которой тоже не мог расстаться, и которой тоже испытывал нежность, сострадание и любовь. Его сердце вмещало в себя, и уже не в первый раз, сразу двух возлюбленных. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел. Спроси и сведай, что уцелело от нея. Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей, все опалили, выжгли слезы горячей влагой своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор, речи и смех младенческо-живой. И что ж теперь? И где ж все это? И долговечен ли был сон, увы? Как северное лето был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания — в ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле и дико стало. Очарование ушло. Толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепл сберечь ей удалось, боль злую, боль ожесточения. Боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. 14 лет он жил на две семьи. Но в 1864 году Елена Денисьева умерла от чахотки. С этих пор Федор Иванович уже не жил, а в страшных душевных мучениях доживал, поняв только после смерти Елены всю силу своей любви к ней и то, как много горя он ей принес. Через год он написал стихотворение, принадлежащее к шедеврам мировой лирики. В нем так много сказано, надежда на новую, потустороннюю встречу с возлюбленной и сомнения. Неизбывная тоска покинутой человеческой души, одиночество и неумирающая любовь и нежность. И при этом стихотворение словно выдохнуто, как единый долгий вздох. Оно совершенно и просто. Не как произведение искусства, а как будто бы порождение самой природы, навеянное ветром. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Накануне годовщины 4 августа 1864 года. В начале стихотворения, когда еще тлеет надежда в вопросе «Видишь ли меня?», преобладают «Д», к концу оглушающиеся в «Т», преткновение, безнадежность. Все это стихотворение «Слабая надежда» и, увы, отчаяние. Этими «Т» дан скрытый и безнадежный ответ. Такие простые стихи вообще самые томящие и загадочные. Потеряв любовь, Тютчев стал стремительно стареть. Сын его Федор вспоминал. Смерть любимого человека, по собственному его меткому выражению, убила в нем даже желание жить. Поездки за границу наводили на него теперь одну лишь тоску. Жизнь после дожития длилась еще 9 лет. В эти годы Тютчев писал еще меньше, чем раньше. 27-15 июля 1873 года поэт умер в Царском селе.